Инферно. Верхний слой. «Нет, тетя, нет, тетя, опомнись! Тетя Шиза, не надо!» Голос малыша возбуждал паучиху и заставлял трепетать ее тело в сладостном предвкушении трапезы. «Тетя, это я, малыш, не надо!» Маленькое тельце билось в ее лапах, сучило ногами по животу, и она второй парой лап сжала их, не давая ему бить ее. Из пещеры выскочил еще один маленький ужин. Он не стал кричать, но откуда-то выхватил длинный кнут и, размахнувшись, ударил паучиху по голове. По паучихе прошла судорога боли. Второй удар почти отсек ей одну лапу и, завизжав, паучиха ослабила хватку. Малыш не стал вырываться. Он обхватил ручками ее голову и прижал свое лицо к ее лицу. Его глаза в упор смотрели в красивые женские глаза паучихи. «Тетя, очнись!» Он смотрел в ее глаза, гладил ручкой израненную голову, и паучиха недоуменно замерла. Она не понимала, почему слова пищи находят в ней отклик. «Брат, не бей ее, это наша тетя Шиза!» Паучиха, не моргая, уставилась на малыша. Что-то давно забытое и знакомое ей почудилось в этом существе. Она вроде его знала, но почему не съела? Мысли о еде вновь возбудили в ней голод. Она оторвала от себя это плачущее существо и оскалилась. И вновь удар хлыста пришелся по ее конечности и уже отрубил ее окончательно. Завизжав, она отбросила малыша и попыталась напасть на обидчика. Но тот быстро юркнул в пещеру, и оттуда вылетело копье. Оно ударило паучиху в брюхо. Второй малыш запрыгнул ей на спину. Он продолжал звать тетю и убеждал ее остановиться. Паучиха не могла снять его со спины. Она попробовала сначала разобраться с другим, что нападал на нее. Сунула лапы в пещеру и тут же отпрянула. Вместо двух передних лап торчали обрубки. Она в ярости выпустила сеть из паутины и попыталась закрыть проход в пещеру, но вспыхнувший огонь сжег ее во мгновение ока. Из пещеры ударила струя пламени, обжигая толстое брюхо. Торчащее копье мешало ей двигаться. А существо, сидящее на спине, вдруг ухватило ее руками и так неожиданно сильно сжало ее шею, что она стала задыхаться. Паучиха впервые за время схватки почувствовала страх. Она задергалась, но новые удары хлыста подрубили ей заднюю лапу, и она неуклюже завалилась на бок. Ей не хватало воздуха, голова кружилась. Перед глазами появились темные пятна, и новая боль в районе сердца заставила ее застонать. Паучиха почти потеряла сознание. Уже не дыша, она увидела небо и девушку, идущую по облакам. Это была она, юная и красивая. Она уходила и уходила навсегда. Паучиха почти смирилась со своей участью, когда шепот на ухо вернул ее в сознание. «Тетя, тетя Шиза, приди в себя, нам страшно». Шиза открыла глаза. Она лежала у входа в пещеру, а вокруг нее сидели сильно исхудавшие малыши. Шиза с трудом поднялась и села. «Я спала?» Шиза недоуменно посмотрела на малышей. Те кивнули. «Детки, мне приснился страшный сон, будто я огромная паучиха и хотела вас съесть». Она более внимательно оглядела малышей. Они молчали. «Это был не сон?» Тихо спросила она, и по глазам близнецов поняла, что это действительно был не сон. «О боги!» Шиза остолбенела. Она хотела съесть своих детей, пусть не родных, а подаренных ей Иридаром и принятых ею как матерью. Они зовут ее тетя, но это ничего не значит. Она вспомнила почти все, как она жаждала их съесть, как малыш уговаривал ее не есть его, как он бесстрашно боролся за нее и победил. Это они отдали свои силы и любовь, чтобы вылечить смертельно раненую Шизу, ставшую паучихой. Она стала терять себя. Они прошли в пещеру. Здесь им всем стало легче. Пещера постепенно, пусть понемногу, но отдавала им накопленную энергию. И также постепенно уменьшалась. Шиза лежала в обнимку с малышами. Она знала, что происходит. Они медленно умирают, растворяются во вселенной, чтобы уже никогда не быть теми, кем они стали. Они уйдут в вечность и станут тем, кем были изначально, частицей чистой энергии. Они развоплотятся. Сначала разрушится их сознание, оно станет частью ноосферы. Затем их тела просто исчезнут. От них не останется даже зернышек. Это смерть, и смерть окончательная. Она может продлить свое существование, приняв образ какого-нибудь астрального духа. Будет жить одной целью – охотиться и питаться, пока какое-нибудь более сильное существо ее не сожрет. Нет, такой участи она себе не хотела. Если так получилось, если так определено судьбой, она примет смерть в той форме, какая ей более близка. Она не станет оттягивать конец для того, чтобы жить и жрать. И жрать для того, чтобы жить. Шиза крепче обняла малышей. «Спите, мои маленькие, спите». Она беззвучно заплакала, глотая слезы, и стала тихо напевать колыбельную. «Спите, детки, крепко спите. Все ложатся ночью спать. И вам тоже надо крепко, очень крепко засыпать. Мать уложит вас в кроватку. Почитает на ночь сказку. Баю-баю, баю-баю, свои глазки закрывай». Малыши уснули, тихо посапывая. «Нам осталось два круга, только два круга жизни», тихо прошептали губы Шизы.